Глава 6. «Сашенька, как тебе Москва? Не надумала возвращаться?» — спрашивает приторно-сладким голоском Альбина Радиковна. Вездесущая старушка со смешным пучком на голове, украшенным брошью бабочкой столько лет, сколько я себя помню. Ощущение, что в другое время, пока меня нет в России, эта нафталиновая бабуля стоит где-то за стеклом серванта и только в мои немногочисленные визиты на родину снова отмирает и начинает задавать мне неудобные вопросы. «Сашенька, а когда замуж? Не засиделась в девках? Сашенька, а как это папа разрешил тебе учиться? Знаешь, чем умнее девушка в нашем мире, тем менее привлекательна она для мужчины?» Вот и сегодняшний день не исключение. Мы стоим у стола уже минут 15, и она продолжает пикировать меня, сменяя одну неприятную тему другой. А Марго, красующаяся в своей новой норковой горжетке, даже не думает мне помочь. Мне кажется, и отец, и она прекрасно поняли, что откровенное платье с вырезом на спине у именинницы – результат моего тлетворного влияния. Да и пусть. Главное, что черный увидел то, что мы хотели ему донести. То, что Даниил обратил внимание на тату на спине у сестры, отметили, пожалуй, даже салфетки на столах. Старшее поколение неодобрительно перешептывалось. Те, кто помоложе, увидели в действиях сестры вызов и даже попытку обольстить. Шепотки в этом мире, как дым от сигар, был ненавязчивым, но таким, что не учуять его было невозможно. Сбоку из ниоткуда появляется отец, мрачнее тучи. Мы пересекаемся с ним глазами. «Когда там у тебя вылет?» — спрашивает он грозно. «Хочет успеть мне прочитать лекцию?» «Успеет. Послезавтра», — отвечаю коротко. «Даже питаю надежды, что смогу донести ему нашу правду. Он сильный и влиятельный в этом мире. Почему его дочь должна идти в семью к черному тряпкой под ногами? Пусть даст ей опору, что за ней ее родная семья. Даниил, вы так прекрасно смотрелись в танце!» Вдруг восклицает Марго, наконец проявив хоть какую-то эмоцию, кроме тотального пренебрежения ко всем и вся. Но стоит мне услышать ее обращение, по телу прокатывается волна паники. Я перевожу глаза в сторону и только сейчас понимаю, что отец подошел к нашей компании не один. С ним черный. И он продолжает гипнотизировать меня глазами, хотя только пару минут назад закончил танец с именинницей. «Это еще одна твоя дочь, Вячеслав Аркадьевич?» Невольно смотрю в пол. И что за идиотская робость в его присутствии? Все нутро, словно бы в дикой зоне турбулентности. Все еще острее, чем вчера. Потому что мое волнение вчера можно было списать на адреналин, а сегодня... Сегодня у меня уже паника. «Да, Даниил Феликсович, моя старшенькая Сашенька». «Никогда тебя не видел», — смотрит на меня в упор. «Она живет в Египте», — вмешивается в разговор Марго. «Со своей матерью и ее новым мужем. Далеко от нас. Нечастый гость в наших краях. Ей у нас неинтересно». Не пойму, это суета мачехи, результат ее волнения перед почти женихом и дочери? Или он на нее как мужчина так действует, что в ней старлетка включается суетливая? «Египет? Интересно», — растягивает он. «Почему именно Египет? Дауншифт или мать связалась с арабом?» «Они работают на атомной стройке», — отвечаю я тихо, снова обжигаясь о его глаза и тут же отводя свои на отца. «На Средиземноморье». «Как Клеопатра, значит». Усмехается он, а у меня по спине уже не табуны мурах, а просто полчища. Боже, как? Как он мог меня раскусить? Или это все-таки просто совпадение? Игра слов. «Не любишь Москву?» «Предпочитаю тепло и солнце». Стараюсь выдавить из себя улыбку и тут же опять перевожу глаза на отца. Говорю и тут же срываюсь с места. Никто не обязывал меня тут распинаться перед почти женихом и сестры. Вот-вот будет объявлено о второй части церемонии, он подарит ей кольцо, все будут в унисон рыдать о том, как это романтично, оригинально и искренне. А потом надо будет растянуть губы в оскале счастья и выдавливать из себя сердечные поздравления растерянной 18-летней девушки. Захожу в уборную, плотно закрываю за собой дверь, пальцы впиваются в холодный фаянс раковины, выкручиваю воду в кране на крайний холод. Сердце неистово вибрирует в груди. Жмурюсь, жмурюсь, надо успокоиться, надо выдохнуть. Вечер почти закончился. Скоро вторая часть церемонии, и всем будет не до меня. Свалить бы отсюда побыстрее. Я глобально. Понимаю, что смогу выдохнуть только тогда, когда сяду на борт самолета, который будет уносить меня далеко на другой континент. Открываю глаза, когда слышу стук двери. Сердце обрывается и падает к ногам, когда я вижу на пороге черную фигуру Даниила. Автоматически делаю пару шагов назад, позабыв закрыть кран, из которого продолжает хлестать холодная вода. Вы ошиблись дверью. Тут женская уборная. Выдыхаю я, наивно давая нам последний шанс не начинать то, что не сулит ничего хорошего. Как минимум мне. Он наступает. медленно по-хозяйски, с мрачной усмешкой, которая уже успела отпечататься с оттиском у меня в голове со вчерашнего дня. «Я не ошибаюсь, Александра», — растягивает мое имя, чуть наклонив голову. «Никогда. В этом был твой просчет, малышка». Дальше все происходит слишком быстро, чтобы успеть на это среагировать. Он одним броском хватает меня за руку, тянет на себя прямо как вчера. А потом... Господи, потом этот урод нагибает меня за раковиной, из которой продолжает течь вода, выставляя мой зад и одним резким движением задирает мое платье почти до лопаток. Усмехается. Я чертыхаюсь про себя и жмурюсь, потому что понимаю, что он видит мою тату. Это даже не улика. Понимаю, что это чистосердечное признание. «Прикуси руку, а то тебя услышат», — приказывает он мне, и в следующую секунду я понимаю, зачем он это делает. Потому что то, какой силой шлепок прилетает на мою ягодицу, заставляет не просто заорать, а в буквальном смысле взвыть. Он бьет ритмично, бессердечно и с явным удовольствием. Я сжимаю кожу на запястье до синяков и смотрю. Смотрю на него в отражении с ненавистью и желанием уничтожить. А он смотрит в ответ. Взгляд черный, как смоль. Одержимый, пугающий, дикий. Так случается с теми, кто путает Даниила с дураком. Усмехается он сипло, безжалостно нанося удар за ударом. Больно. Ужасно больно. И жарко. Почему между ног расползается дикий агонизирующий жар? Если бы он сейчас меня там тронул? Господи, какой позор, какое дно. Я бы простонала, наверное. Да, точно бы простонала. И стону. Тогда, когда он хватает мои стринги на талии и тянет вверх, отчего ткань впивается между ног. «Дикая кошка», — хрипит и усмехается. Останавливается. Второй рукой водит по очертаниям тату. «Она тебе очень подходит, Александра». В дверь непрерывно стучатся, и, наверное, только это его останавливает. Он чуть отстраняется, словно бы заценивает свою работу. Хмыкает, проводит ладонью по ягодицам. «Теперь и у тебя горит, малышка?» Снова присылает ответочку за вчерашний кипяток. Поправляет платье, аккуратно так приглаживая невидимые складки. Сознательно ухожу от его взгляда. «Стоять можешь?» Спрашивает он и выпрямляет меня, но не отпускает из рук. «Убери свои лапы», — шиплю я, сжимая зубы. Борюсь между желанием разрыдаться и выцарапать ему глаза. «Подожди 5 минут, Клеопатра, и выходи. А вечером выпей обезбол. У меня тяжелая рука. А тебя пока, судя по всему, мало шлепали. Совсем невоспитанная. Вон пошел. Уже не сдерживаю своей ярости. Немедленно. Ублюдок. А то я сейчас закричу». Он опять хмыкает. Притягивает меня к себе за талию и касается губами виска. У меня внутри все как вулкан извергающийся. «Непременно будешь еще кричать, малышка. Обещаю тебе». Выходит, снова стукнув дверью. Наплевав на макияж, я мою несколько раз лицо студеной водой. А когда, наконец, нахожу в себе силы выйти из уборной, то упираюсь в тотальный хаос. И в центре его совершенно растерянная Ира и поймавшая настоящую паническую атаку Марго. Они словно бы две грозовые тучи возле мечущего молнии отца. Их трио напоминает какую-то драматичную мизансцену. «Что случилось?» Спрашиваю я в панике Альбину Радиковну, которая, конечно же, заняла одно из самых козырных мест в этом спектакле. «Ох, деточка, совсем охамел этот черный. Он уехал, так и не подарив кольца Ирочке. Уж и не знаем теперь, что думать. Официально помолвка не состоялась. Даже предположить теперь страшно, что это значит для всей вашей семьи и для стабильности кланов, с учетом всего происходящего. Это просто настоящая фиаско для Немезова», —